Третье чувство. «Не понимаю», — пожаловался Беседин. «У нее что, на лбу написано?» Проблема была вот в чем. За последнюю неделю провалился второй связник, причем связник издалека, из самого Симферополя, и с совершенно надежными, мало что проверенными, так и настоящими, выданными самой симферопольской комендатурой документами. И это была женщина уже достаточно опытная, которая прежде 5 раз приходила в отряд, приносила разведданные и даже бланки немецких и румынских документов, благополучно уведенные подпольщиками прямо из соответствующих учреждений, и благополучно возвращалась в город. И с ней самой тоже вроде никаких проблем не наблюдалось. Этническая эстонка, обрусевшая в Крыму, она, тем не менее, и по своему типу, голубоглазая, костистая блондинка, и по фамилии, и по приличному владению немецким, забавным, по выражению ее непосредственного начальника, техник-лейтенанта Вернера, акцентом, она не вызывала никаких подозрений. Вполне прилично была ее легенда. Она регулярно навещала стариков-родителей на хуторе, когда-то входившем в состав эстонского колхоза, о чем имелся соответствующий документ, регулярно обновляемый самим лейтенантом Вернером, куратором городской коммунальной службы. И в самом деле навещала, а потом, как стемнеет, перебиралась в отряд, а на завтра выходила на шоссе, минуя пару полицейских и жандармских постов. И там ее охотно подвозили попутные машины. И вдруг провал. Причем был еще один момент. Провалы случались и прежде. Бывало, к документам обоснованно придерутся. Или вдруг найдут плохо припрятанную передачку для подпольщиков. Если из отряда или партизан. Если от городских подпольщиков или соседнего отряда. Пару раз было, что просто у связняка не выдерживали нервы, и дело оборачивалось пулей вдогон. Предыдущий случай был как раз 6 дней тому назад. Что именно происходило, точно узнать не удалось, но произошла стрельба. На том месте позже нашли несколько гильз и пятно крови. А свои люди из ближайшего села рассказали, что татарский патруль, их там было аж 5, привез окровавленное тело какого-то бородатого старика, а потом прикатили на мотоцикле немецкие жандармы и после переговоров поехали все вместе куда-то прочь. Связником как раз был бородатый старик, набожный пасечник и травник, но бывший конармеец, которому за героическое прошлое и безвредность многое прощала советская власть, а власть оккупационная об этом прошлом и не знала. Когда Кристина, передав все, что нужно, а в числе этого были не только новые пропуска и пароли, но и бесценная батарейка для рации, отправилась в город, Тарас Иванович, повинуясь несогласующейся с диалектическим материализмом, но надежной интуицией, послал присмотреть за ней, пока это будет возможно. К сожалению, интуиция не подсказала послать за связной достаточно сильную боевую группу. Направили всего лишь 2 глазастых разведчиков, чтобы посмотреть издалека. Ближе, чем на 100 метров, было не подойти, место открытое. Как Кристина минует пост и направляется к шоссе. На посту же оказалось 6, и 2 из них с автоматами. И ребята не решились напасть, а только увидели и доложили, бегом прибежав в отряд, что Кристину вроде даже и не расспрашивали, и на документы особо не смотрели, а сразу скрутили, бросили поперек лошадиного крупа и повезли. Куда? Это можно было предположить с достаточной долей вероятности. В 3 верстах от поста, рядом с шоссе, находилось большое село со смешанным населением, переназванное сразу же после прихода румын в Сарыташ. Там располагались и румынская, и полицейская казармы, хотя постоянного гарнизона не было. «На лбу или еще как? А выходит, что ее специально ждали?» — мрачно бросил Руденко. «В лицо, что ли, узнали?» — спросил начштаба Ковригин. «Да не похоже!» — сказал глазастый Тимка, чернявый верткий парнишка, который выглядел куда моложе своих 15. «Они как-то вначале были вроде спокойными, да и она тоже, а потом вдруг переглянулись, крикнули что-то и на нее набросились». «А что крикнули?» — спросил Сергей Хачериди. Он пришел на совет, созванный, как только глазастые ребята принесли тревожную весть первым из командиров групп. «Да не слышно нам было! Гел, гел что-то! И собака их залаяла! а Кристина даже вроде и не кричала ничего!» — развел худыми руками Тимка. «Нет, крикнула что-то вроде «не смейте!» — вставил второй глазастый Айдер. Вот тогда-то Федор Федорович и повторил свое. Но не на лбу же было написано, что партизанка. А Сергей заметил. «Про собаку вы ничего не говорили!» И внимательно посмотрел на Тимку и Айдера. «Новость, что ли?» — пожал плечами Ковригин. «Патрули часто с собаками ходят, особенно немецкие, но и татары тоже». «Они, правда, и раньше там собаку держали», — сказал Тимка. И толкнул Айдера. «Помнишь, мы на той неделе их пост обходили с подветриной, чтоб не учуяла?» «Вот именно», — медленно в растяжку сказал Хачариди, — «чтоб не учуяла». Он сорвался с места, пробежался туда-сюда и почти крикнул. «Федорович, она же в лагере ночевала, дымом костровым вся набралась!» Все замолчали, все смотрели на Беседина, а Федор Федорович так и сидел за неструганным командирским столом и только сжимал и разжимал крепкие кулаки. С минуту молчал, потом спросил у глазастых, переминающихся с ноги на ногу в непривычном окружении отрядного командования. «Вас точно полицаи не видели?» «Точно!» В один голос ответили Тимка и Айдер. «Тогда так, готовим налет на сэр этаж. Может, не увезли ее куда дальше. И чтоб сегодня же была готова баня. И так перед каждым выходом связняков драить, чтоб только святым духом пахли все, кто из лесу идет». К сэр этажу подходили тремя боевыми группами. Почти вся боевая сила отряда на то время — 70 штыков. В основном лагере из бойцов остались только охранение, ну и сторожевые посты на засеках, само собой. Самое трудное было подойти как можно ближе незамеченными, чтобы не всполошить полицаев и жандармов, которых могло набраться больше трех десятков. Их, впрочем, не особо опасались, хотя и зазря рисковать было ни к чему. Опасались, что сволочь эта поднимет тревогу и вызовет подкрепление, а до ближайшего немецкого гарнизона было недалеко, могли добраться до сэр-этажа меньше, чем за час. Но совсем без стрельбы обойтись не удалось. Группа, которую вел сам Беседин, в ранних сумерках столкнулась с тремя татарскими полицаями буквально лоб в лоб. Джигиты вдруг вынырнули из-за кошары, которую как раз обходили партизаны с севера. И хотя одного ссадил с седла Ваня Зашейн, махнув прикладом осинки как дубинкой, а второй захрипел и сполз сам, шевеля пальцами за рукоятку тесака, метко пущенного Арсением Одесситом, третьему пришлось выстрелить вдогон трижды. И оставалось только надеяться, что эти выстрелы, хоть и наверняка услышат в сэр-этаже, примут за стычку на полицейском посту и сильно не всполошатся. И надежда оправдалась. Конечно, и румыны, и татары отстреливались, и во всех трех боевых группах были раненые и даже двое убитых. Но все сопротивление сосредотачивалось вокруг зданий бывшего сельсовета и клуба. Посты на въездах в село были выкошены в первые же минуты боя. Ну а позже пулеметчики, их было трое, по одному в каждой группе, и стрелки прикрывали огнем, а шестеро партизан подползли поближе и забросали здания гранатами. Румыны после пару минут криков высунули в выбитое окно какую-то белую тряпку и заорали «Сдавайсь!», перемежая крики отборной и почему-то русской матерщиной. Татары не сдавались, даже когда после третьей порции гранат партизаны ворвались в клуб через высаженную дверь и пролом в стене. Двое из них, раненые, выстрелили, скорее всего, ни на что не надеясь, кроме быстрой смерти. Ну, и получили. Пятеро только из полицаев, тоже все раненые и все очень молодые, как сидели у стены в зрительном зале, так и подняли руки, не вставая. Оружие, карабины, они сложили на пол перед собой. «Где Кристина?» — крикнул Беседин, вбегая в зал. Четверо промолчали, точно окаменели, а один вдруг завизжал и закрыл лицо руками. Кристина была тут, в клубе, в бывшей костюмерной, еще теплая, но даже если бы партизаны поторопились, вряд ли смогли бы ей помочь. На обнаженном, когда-то сильном и красивом теле буквально не было живого места, и в окровавленных плотницких клещах на раскуроченном столе белел зуб, и еще несколько валялись на полу. И помню, как ты сказал, когда мы уже возвращались в лагерь. Вот я думаю, неужели у кого язык поганый, раздвоенный, повернется прошипеть? А давайте, мол, все забудем и помиримся. А никто из нас про такое и не думал. Не отступать и не сдаваться. «Вы знакомы с высказыванием доктора Юнга, герр Штурмбанфюрер?» — внезапно спросил гаумштурмфюрер Штайгер, присаживаясь на каменную ступенечку при входе в пещерную часовню. Так, по крайней мере, принято было называть эту рукотворную пещеру со сводчатым потолком на восточном склоне Пойки. «Вы о каком-то конкретном высказывании, я полагаю?» — отозвался штурмбанфюрер СС Карл Зекер, не вынимая мундштука изо рта. О том, что это старший офицер СС, на первый взгляд трудно было догадаться. Мешковатая куртка на искусственном меху, похожая на флотскую, но темно-коричневая, стеганые брюки, суконный картуз без кокарды. Под курткой, правда, был форменный китель со всеми положенными регалиями и офицерским железным крестом. Но Зекер куртку не расстегивал. «Естественно!» — улыбнулся доктор Штайгер, об офицерском звании которого вообще ничто не напоминало. Ни в теплой, как раз для этого не бывало холодного в этом году конца сентября, подходящей для горы пещер одежде, ни в выправке. Ассистент кафедры истории Боннского университета, одного из самых уважаемых в Германии центров университетской науки, уже пятый год плодотворно сотрудничал с Анненербе, причислен к СС Ваффен и получил вполне солидное воинское звание, пользовался авторитетом в кругах специалистов, но ничуть не избавился от цивильной расхлябанности. Руководителю поисковой группы Зекеру только и удалось добиться от Юргена Штайгера неукоснительного уставного обращения и ежедневного тщательного заполнения поисковых журналов. «И если быть точным, то даже не одно высказывание», продолжил научный руководитель поисковой группы. «А тезис о том, что человек не способен увидеть то, что существует в действительности, но никак не присутствует в его представлении. Отсюда истинное творчество — увидеть большее, чем устойчивый стереотип, и тем самым ввести это в стереотипы». «О да, в несколько иных выражениях, но я это слышал», — согласился штурмбанфюрер. Аккуратно потушив сигарету, спрятал мундштук в нагрудный карман куртки и поднес глазам бинокль. Вновь и вновь вглядывался он в ту сторону, где располагалась невидимая отсюда, закрытая низкой грядой кустов, но недалекая Иосафатова долина. То ли показалось, то ли в самом деле, дважды он замечал легкий дымок, который струился совсем не там, где ему и положено быть, не над татарскими селами, азимут на которые он определял мгновенно и безошибочно. А еще однажды донесся откуда-то оттуда, из невидимой долины, отзвук недолгой стрельбы. И хотя сейчас, в конце сентября 1943 года, выстрелы, увы, то и дело еще раздавались в Крыму, нечто настораживало. То, например, что раздались они со стороны Иосафатовой долины, доселе полностью подконтрольной частям самообороны и румынам, и что стреляли там не из винтовок и даже не из шмайсеров, в небольшом количестве находившихся и у румын, и даже у татар, а из русских автоматов. Но сейчас ничего подозрительного не было видно и не было слышно. «И к чему вы это вспомнили?» — спросил Зекер, прикидывая, как следует изменить расположение часовых, чтобы четче контролировать восточный сектор, и о чем надо запросить комендатуру во время радиосеанса, который должен состояться через полтора часа. Хотя можно связаться и раньше. «Капитанство Готия! Горная Готия!» — начал господин доктор, умащиваясь поудобнее и вылавливая баночку леденцов. Они ему служили не то заменой сигарет, не то защитой от табачного дыма. «Южный форпост арийской расы среди варварских племен!» Штурмбанфюрер покосился на него, но не счел нужным что-то говорить в ответ на трюизмы. «Создали города, крепости, храмы и даже существенно облагородили породу аборигенов. Вы, видимо, обращали внимание на черты лиц и осанку местных». Штурмбанфюрер хмыкнул и чуть пожал плечами. При желании это можно было истолковать как угодно. и как-то никто не потрудился спросить, а почему именно здесь? Здесь? Вы что имеете в виду? Крым? Лучшая, кстати, его часть. На этот раз отозвался Зекер. Нет, почему их центр был именно Пойка? Естественная твердыня, практически неприступная. С некоторой долей досады ответил штурмбанфюрер, нерасположенный, что вполне характерно для воспитанников ордена, к пустой болтовне. Да-да, конечно, только вот находится глубоко уважаемая Пойка на таком отшибе, что до нее и добраться никто почти не мог. И по размерам, ну, кто здесь мог спрятаться? Понятно, располагался небольшой монастырь, да дворец епископа размером с бюргерский домик. Хотя Иоанн Готский сей край не особо жаловал, а вот для гарнизона и места нет. Но тысячу лет подряд сюда приходили люди, жили и умирали, хотя хоронили их преимущественно внизу. «Да-да», — отозвался Зекер, не отрываясь от бинокля, — «священное, почитаемое место».